гимном «Улетели вдаль морозы» мы хотим вспомнить тех, кто в прошлом, во времена гонений, сидели в тюрьмах, в лагерях, кто переносил различные скорби, страдания, лишения. И в последнем припеве, в куплете, в припеве автор, обращаясь сам к себе, говорит такие слова: «Сердце, сердце, прочь тревогу, будем жить и верить будем, мы с тобою служим Богу и в тюрьме послужим людям». Сердце, сердце.